Белькалоре и его краски. Лет 500 тому назад в маленьком доме на окраине Флоренции жил художник Ферруччо Белькалоре. Однажды утром его разбудило пение петуха. Ферруччо проснулся, и в его голове созрел замысел. «Напишу-ка я сегодня пейзаж с нарядными дамами и изящными кавалерами, с танцовщицами и танцовщиками, с шутами, со скачущими конями, со зверями и птицами, с зелеными лугами и пестрыми цветами, с деревьями и ручейками, плодами, ягодами и облаками. И возьму такие краски, что всякий, кто увидит мою картину, прослезится от восторга». Схватил Ферруччо коробку с кистями и красками, натянул холст на квадратную раму и отправился за город. Стоял чудесный майский денёк, теплый, но не душный. Солнце сияло, но не слепило. Небо было голубое-голубое, облака белые-белые, словно молочные кудряшки. И плыли они по небу стайкой. Пошагал Ферруччо из Флоренции в сторону Сиены и пришел в чудесную долину. Выбрал красивый вид, пристроил раму с холстом на нижнюю ветку большого дерева и полез за красками. Художник решил начать с пейзажа, а потом уже расположить на картине людей и животных, как захочется. Настроение у Ферруччо было превосходное, и ему не терпелось взяться за кисть. Но, заглянув в коробку с красками, он раскрыл рот от удивления. Как он мог забыть, что накануне мыл коробку и вытащил все баночки с краской? По чистой случайности осталась только одна краска — небесно-голубая. От досады Ферруччо Белькалоре затопал ногами. Вернуться за красками во Флоренцию он не мог. Жаль упускать утренний свет. Да и утомишься ходить туда-сюда. Как же быть? Неподалеку от него девушка пасла стадо овец. «Что это вы, сеньор, бьете ногами, как конь?» — спросила она Ферруччо. «Я художник. Да вот, забыл краски дома», — ответил он и печально развел руками. «А какие краски нужны вам, сеньор?» «Жёлтая, красная, оранжевая, белая, зеленая, коричневая. Все!» «И голубая?» «Нет, голубая у меня есть». Тогда девушка улыбнулась и сказала. «Не горюйте, сеньор. Положитесь на меня. Начните рисовать небо, а как закончите, я вернусь». Она убежала, а художник от нечего делать принялся писать небо. «Будь что будет». Начну с неба, а завтра вернусь с красками и закончу картину. Тем временем девушка побежала выжимать сок из помидоров, лимонов и апельсинов, ежевики и черники, мелко-мелко молоть траву и цветы, взбивать сливки, натирать на терке кожуру фруктов, разводить землю водой. Так она получила 30 разных красок и наполнила ими 30 плошек. Потом поставила плошки на большой деревянный поднос и, держа его на голове, отнесла Белькалоре. Увидев это чудо, художник запрыгал и заплясал от радости. Он расцеловал девушку, схватил кисть, и получилась у него замечательная, волшебная картина. И правда, тот, кто любовался ею, не просто видел чудесный пейзаж. Ему чудилось, что он слышит все запахи и ароматы.